Телеграф — лестная рецензия на мою первую программу. Оказывается, я прирожденный ведущий, сочетающий легкость повадки с непреклонным нежеланием уходить в сторону от сложных нравственных вопросов. Держись, Дэвид Старки. Лесная. Придется ли ему еще когда-нибудь воспользоваться этим словом? Или даже отдаленно с ним схожим? Утирая слезы, Эшли просматривал страницы, пока не увидел нечто такое, от чего у него обмерло сердце. Красный текст. Невозможно, но так. Последний в дневнике абзац был набран красным. Эш никогда цветным текстом не баловался, никогда. Да и шрифт тоже не его. Он таким ни разу не пользовался. Эшли чувствовал, что ему не хватает смелости перевести взгляд в нижнюю часть экрана. Если он прочитает этот абзац, то уже наверняка будет знать, что это не ошибка, не результат нескольких неумышленных щелчков мышью. А ему этого вовсе не хочется. Но прочитать придется. Лицемер, лектер, мон сэмблябль, мон фрере. Мой читатель, мой ближний, мой брат. Не в первый раз приходится мне читать твой дневник, Эшли Гарленд. Недалеко ты продвинулся, верно? От анонирования в школьное канотье к анонированию перед фотографиями школьников. Какое жалкое падение. Все сплошь притворство, снобизм, нетерпимость, пустозвонство и показуха. С твоими мозгами, Эшли Гарленд, ты мог бы достигнуть большего. Но холодное, страдающее запором сердце изначально обрекло тебя на позор, унижение и крах. Интересно, как с тобой обойдутся в тюрьме, фальшивка, извращенец, фарисействующий ханжа. Я отомстил тебе сполна. И да будешь ты вечно гнить в жгучей грязи собственной развращенности. Красный текст поплыл перед глазами Эшли. Он стиснул виски ладонями, словно заставляя мозг сосредоточиться. Слезы капали на клавиатуру. Это какое-то безумие. Дикое, необъяснимое умопомешательство. Конечно, у него были враги. Далеко не все любили его, он знал это. Он всегда это знал. Но чтобы вот такая сумасшедшая ненависть... На экране вдруг замигал значок одной из папок. Папка называлась «Вкуснятина». Эшли точно знал, что никогда ее раньше не видел. Он дважды щелкнул на значке. Оказалось, что папка содержит больше 2000 файлов. Все сплошь фотографии и фильмы. Наугад выбрав один, он вывел на экран видеоклип, состоящий из сцен столь подробных, отчетливых и непристойных, что у Эшли перехватило дыхание. Участвовали в сценах исключительно мужчины и мальчики. В дверь позвонили. Эшли мгновенно закрыл файл и отправил всю папку в корзину. Еще звонок. Эшли попытался очистить корзину. На экране появилось окошко. «Введите пароль. Уничтожение». Эшли ввел свой пароль и предпринял новую попытку. Пароль неверен. Эшли ввел второй пароль. Пароль неверен. Система отключается. Не веря своим глазам, Эшли смотрел, как экран пустеет под шелест и потрескивание статических зарядов. В дверь позвонили в третий раз. На стене за компьютером заполыхали голубоватые отблески. Эшли встал, подошел к окну и сквозь щель между портьерами глянул вниз. Сверкание вспышек едва не ослепило его. Он отступил от окна. «Будьте вы прокляты!» — всхлипнул он, дрожа всем телом. «Будьте вы все прокляты!» Воображение его... Возникла картина. Мать и сестра у себя дома в Манчестере. Смотрят телевизор. Возможно, вместе с соседями. Внизу во дворе есть камера, направленная на его окна. Да, наверняка смотрит. Побелев от стыда, прикрыв ладонями рты. Соседи потихоньку выползают из комнаты и стремглав разбегаются по домам к собственным телевизорам. И в палате все тоже смотрят. Все члены партии консерваторов. И жена смотрит вместе со своим отцом, а тот говорит: «Я же предупреждал, этот твой Эшли — человек не нашего круга. Я с самого начала так считал». Оливер Дельфт тоже все уже видел и вычеркнул имя Эшли из списка полезных контактов. Новость расползлась и по клубу «Карлтон». И там все смотрят, собравшись у телевизоров. И все увидят, как его сейчас поведут. Все будут следить за его процессом. Но уж нет, никому из них следить не придется. Ни единому человеку. В дверь все звонили, звонили, а снизу, с улицы, донесся искаженный и усиленный мегафоном голос. «Мистер Барсон Гарленд, я суперинтендант Уоллес. Прошу впустить нас в дом. Двор будет очищен от камер и журналистов. Даю вам слово». Эшли проковылял на кухню. Здесь маняще поблескивали его ножи. Саботье. Те немногие друзья, какие у него имелись, знали Эшли как отличного повара. Ножи, как и он сам, были само совершенство. Он вытащил один из деревянного держателя и, плача точно дитя, вернулся в кабинет. «Всю свою жизнь», — вдруг понял Эшли, — он чувствовал себя антилопой, за которой гонится лев. Жаркое, вонючее дыхание судьбы следовало за ним по пятам, но ему всегда удавалось сделать новый рывок, всегда хватало ума и энергии для нового ошеломляющего зигзага, позволявшего сохранять расстояние между собой и страшным зверем. И вот, наконец, челюсти сомкнулись на нем, а ему наплевать. Будь они прокляты, будь все они прокляты. Разве он выбирал, каким ему быть? Разве хотел он быть некрасивым, лысым, человеком не нашего круга, социально неприспособленным, человеком, которого тянет к подросткам, которого они презирают с такой высокомерной легкостью и тщеславием? Они, с их копнами шелковистых волос, с их шелковистым обаянием? Да будь они все прокляты! Эшли вонзил себе в горло нож и повернул его. Раз, другой, третий. И в тот же миг услышал, как внизу вышибают дверь, и сквозь струи хлещущей крови увидел, что компьютер его ожил. Ему показалось, конечно же показалось, будто по экрану слева направо ползут, извиваясь, как лента серпантина, ярко-красные буквы. «Нет Матстоун посылает тебя в ад». Мозг Эшли еще успел удивиться, почему в выступлении его последних мгновений на этой подлой земле ему вдруг явилось имя Неда Матстоуна. Возможно, так тому и следовало быть. Нед был архетипом их. Подлинный альбом выкроек непринужденной, копноволосой уверенности в себе. Он умер, проклиная и имя Неда Матстоуна, и саму мысль о нем. Саймон Коттер запер дверь своего кабинета и, похлопывая себя по бедру, перепрыгивая по три ступеньки за раз, стал спускаться по лестнице. «Три!» — на ходу прошептал он.